Единственная связь, которую нам удалось нащупать, состоит в том, что Джеральд Марсалис и вторая жертва Шандель Стюарт учились вместе в Вассер-колледже в Покипсе. Он взял с стола несколько цветных фотографий и подвинул их поближе к Морин. Вот в этом колледже. Морин протянула руку за фотографиями, взяла одну и... Я на аллее, которая делит надвое большой зеленый луг. Иду по ней и встречаю группу ребят, которые смотрят на меня, но не здороваются. Я тоже не здороваюсь, а иду с ними вместе к зданию внушительного вида с большими окнами, поднимаю руку, смотрю на часы и ускоряю шаг. Бегу к входу и... Я в комнате. Но поле моего зрения ограничено, как будто я вижу все сквозь прорези в чем-то. Передо мной мужчина и женщина в темной одежде и в масках, изображающих двух персонажей мелюзги. Она Люси, он Снупи. С бьющимся сердцем я поворачиваю голову, следя за взглядами этих двух. Спиной ко мне стоит человек, склонившись над столом, на котором простерто тело, кажется, детское. Друг. Этот человек вскидывает правую руку, а в ней нож весь окровавленный, и кровь стекает по его пальцам, окрашивает рукава рубашки и куртки. Я этого не слышу, но знаю, что человек, стоящий ко мне спиной, вопит, запрокинув голову к потолку, а я снова с мужчиной и женщиной, одетыми в темные, в масках Люси и Снупи, но уже в другом месте. Он, облокотившись на стену, снимает маску, а под ней молодое, смуглое, залитое слезами лицо. Он закрывает его руками и соскальзывает по стене на землю, а она... Море начнулось на коленях, и первым, что увидела, было пятно сучка в паркетном полу между двух мужских кроссовок. Постепенно она осознала, что ее поддерживают сильные руки Джордана Марсалиса. Голос тоже был его, но доносился откуда-то издалека, за много километров от его кроссовок. «Мисс Мартини, что с вами?» Еще один голос прилетел из такого же далекого далека, и Морин с трудом узнала в нем свой. «Убийство! Там было убийство! Что? Какое убийство?» Последнего вопроса она уже не услышала. Тело ее отяжелело, и, словно ухватившись за спасательный круг, брошенный милосердной рукой за секунду до нашествия ледяного ужаса, она лишилась чувств. Глава 30. Придя в себя, Морина обнаружила, что лежит на полу, и чья-то рука поддерживает ей голову. Сразу после этого опять появилось чувство, будто в глаза насыпали песку. Поморщившись, она закрыла их. Очки. Морин вытянула руку и почувствовала под ладонью гладкий паркет. Она решила, что очки свалились, когда она упала. Но тут же ощутила движение у себя за спиной, и дужки очков мягко легли за уши, а глаза почувствовали успокаивающую прохладную темноту. Она открыла глаза и была счастлива, что мужчина не видит слез у нее на глазах. Затем попыталась восстановить дыхание и унять бешеный ритм сердца. Голос Джордана прорвал образовавшуюся вокруг нее пустоту. — Все нормально? — Да, — ответила Морин. — Нет, — подумала она. — Какое там нормально? Если такова расплата за зрение, то уж лучше остаться в темноте и пережевывать свои кошмары, чем быть сторонней наблюдательницей чужих.